Глава 7. Ева, как ни в чем не бывало, отложила сумку на тумбочку и, наклонившись, начала неторопливо расстегивать босоножки. Скрестив руки на груди, я привалился плечом к стене и, не сводя с девушки глаз, глухо спросил. И часто он остается на ночь. Я понимал, что сейчас больше похож на ревнивого мужа, чем на крестного, но остановиться уже не мог. Ева была достойна того, чтобы ее любили и носили на руках. Но я не был уверен в Алексее. Он был неплохим парнем, но казался слишком поверхностным и молодым. Редко кто может в таком возрасте ограничиться одной девушкой. А мне чертовски не хотелось, чтобы этот суслик сделал больно моей Еве. «Это не твое дело», — резко выпрямившись, выдохнула Ева, глядя мне прямо в глаза. Я почувствовал легкий запах вина и мужского одеколона. Блять, до зуда в ладонях захотелось подхватить упрямую девчонку на руки и утащить в душ, чтобы мочалкой стереть чужой запах. Я как будто снова вернулся на 10 лет назад, когда эмоции по щелчку пальцев могли переклинить мой разум и заставить совершать необдуманные поступки. Судорожно втянув воздух через нос, я стремительно оторвался от стены и массивной тенью навис над Евой. Глядя в невероятные, яростно сверкающие глаза, я отчаянно цеплялся за бессвязные обрывки мыслей и лихорадочно пытался вынырнуть на поверхность. Но меня все глубже утягивало в темный порочный водоворот. Я испытывал голод, мужской голод. Я смотрел на разгневанную, тяжело дышащую девушку и думал только о том, что поцелуй с ней прямо сейчас был бы самым сладким и сумасшедшим в моей жизни. О чем я вообще думаю? Я не мог отвести глаз от Евы. Как я раньше не замечал всего этого. Приоткрытые чувственные губки, бархатистая нежная кожа, женственные изгибы, звериные плавные движения и разгорающийся пожар в глазах. Мне хотелось выйти от бессилия, и в то же время я, как измученный жаждой путник, упивался полнотой своих чувств. Никогда раньше я не хотел женщину так неистово и так благоговейно, как сейчас. Судя по расширившимся зрачкам Евы, она что-то почувствовала. «Жень!» Сглотнув, еле слышно прошептала она, глядя на меня снизу вверх. И этот ее растерянный взгляд вернул меня на землю. Даже не так. Он расплющил меня об асфальт, как если бы я спрыгнул с небоскреба. Твою мать! Резко выдохнув, я в ужасе отпрянул назад. Господи, пусть это все будет дурацким сном, над которым мы все вместе посмеемся утром. Но это была реальность. Я хотел Еву. Я представлял, как всем телом прижимаю ее к кровати и впиваюсь в мягкие губы жадным поцелуем, а затем заставляю выгибаться и стонать от болезненного наслаждения. Блять, убейте меня прямо сейчас. Припав спиной к стене, я буквально проглотила рык, вырывающийся из груди. И ведь я даже не был пьян, чтобы можно было хоть как-то оправдать все эти мысли. Как мне теперь смотреть Еве в глаза? Эй, ребята, у вас тут все в порядке? Голос Рената, донесшийся из зала, был подобен ушату ледяной воды. Задыхаясь, я резко поднял голову и посмотрел на Еву. Она не сводила с меня расширившихся потемневших глаз. И я не мог распознать, что именно в них светилось. Удивление, испуг, ярость или желание. «Что случилось? Вы ссоритесь, что ли?» Не выдержав, высунулся в коридор Ренат. Я медленно перевел взгляд на друга. Мысли путались в моей голове, я не мог выдавить ни слова. Ева, в отличие от меня, нашлась с ответом быстрее. Женя видел, как я целовалась с Лешей и включил режим заботливого папочки. Скинув босоножки, небрежно бросила она и не спеша прошла в комнату. Озадаченно, пройдясь пальцами по волосам, я проводил девушку долгим взглядом. Может, Ева ничего не заметила? И секундное замешательство в ее сверкающих глазах мне померещилось? Как же мне хотелось, чтобы это было так. «Ты чего пришибленный такой?» Ренат все еще стоял в дверях и внимательно смотрел на меня. Встряхнувшись, я криво ухмыльнулся и быстро стянул кроссовки. «Да день какой-то сумасшедший был», — рассеянно буркнул я, направляясь в гостиную. Ева, судя по звукам льющейся воды, уже успела закрыться в ванной. Я рухнул на диван, пальцами потирая прикрытые веки. «Блядь, только не смей представлять ее в душе». «Так чего там с Лешей-то? Где ты их видел?» Ренат протянул мне банку холодного пива и сел рядом. Ловким движением я вскрыл бутылку и сделал несколько жадных глотков. То, что нужно. Прохладное пиво слегка остудило кипящую кровь. Выдохнув, я откинул голову на спинку дивана и уставился в потолок. Они обжимались в подъезде, а потом Ева предложила ему остаться на ночь. Ответил я, пытаясь прогнать воспоминания, как руки Алексея забирались Еве под платье. Ренат хмыкнул. «И что? Ты решил наказать ее за это?» Я посмотрел на друга и задумчиво проговорил. «Мне этот Алешенька не внушает доверия». Ренат протяжно вздохнул и отхлебнул пиво. «Братан, Еве 18. У нее по-любому будет какой-нибудь Алешенька. Я уже смирился с этим. И тебе пора. За 4 года многое изменилось». «Я уже понял это», — глухо проговорил я, чутко прислушиваясь к шуму воды в ванной. Утро было непривычно спокойным. Никто не врывался в мою спальню с дурацкими вопросами, не смеялся, глядя на мое заспанное недовольное лицо, не вырубал на всю мощность музыку. И от этого на душе скребли кошки. Я лежал в кровати и напряженно вслушивался в тишину. «Ева еще спит?» — я покосился на часы. «Нет, уже должна была встать». «Но почему тогда так тихо?» Откинув одеяло, резко сел в кровати и, упершись локтями в колени, зарылся пальцами в волосы. Эта ночь была ужасной. Несколько часов я пролежал, как бревно, тупо пялись в потолок. Золотисто-карие, удивленно распахнутые глаза Евы не выходили у меня из головы. Интересно, она поняла, что там, в коридоре, я смотрел на нее, как на самую умопомрачительную женщину, которую желал до одури? Надеюсь, что нет. Полночи я пытался усилием воли переключиться и объективно проанализировать случившееся, но меня снова и снова выкидывало в полутемный коридор, где Ева была так непозволительно близка. Уже глубокой ночью, уставший и измученный, я убедил себя, что виной всему был несостоявшийся секс с Катей. Мое тело, жаждущее выплеска лишней энергии, инстинктивно среагировало на красивую девушку. Это лишь физиология, только и всего. И чтобы дурацкие мысли больше не лезли в голову, мне просто нужен регулярный качественный секс. В конце концов, мне удалось успокоить себя и забыться коротким, но крепким сном. И теперь при свете солнца я лишь укрепился в правильности своих выводов. Все это одно сплошное недоразумение. В наших с Евой отношениях ничего не изменилось. Она по-прежнему самая невыносимая и любимая мною девчонка. За нее я, не раздумывая, отдам жизнь и сделаю все, чтобы Ева была счастливой. Остальное лишь шелуха. Натянув шорты и футболку, я вышел из комнаты. С кухни доносились какие-то звуки, но привычного аромата моих любимых блинчиков не было. Окей, сегодня без блинчиков. Я бесшумно зашел на кухню. Ева стояла возле окна и пила кофе. Вместо ее любимой крошечной пижамки на девушке была длинная безразмерная футболка. Я скользнул взглядом по босым изящным ступням и, подняв глаза, вгляделся в лицо девушки. Кажется, не у меня одного была бессонная ночь. «Доброе утро!» — непринужденно улыбнулся я и потянулся в шкаф за банкой с кофе. Ева слабо улыбнулась в ответ и, упершись взглядом куда-то мне в грудь, тихо проговорила. «Доброе утро! Как спалось?» Моя рука слегка дрогнула. Я медленно поставил банку на стол и из-под лобья посмотрел на непривычно сдержанную девушку. Сердце ёкнуло от острого желания подойти к Еве и крепко сжать в объятиях. Раньше я бы так и сделал. Щелкнул бы девчонку по носу и, пробурчав какую-нибудь глупость, с силой прижал бы к себе. Ева рассмеялась бы мне в футболку и ткнула острым кулачком в бок. Я сделал бы вид, что мне ужасно больно, а у самого сердца зашлось бы от нежности. Блять, как же я ее люблю. Судорожно сглотнув, я хрипло выдавил. Хреново спалось, если честно. Ева вскинула на меня свои огромные глазища. Я на мгновение задержал дыхание, любуясь нежным лицом, озаренным утренним светом. Ева молчала, задумчиво разглядывая меня. Я бы многое отдал, чтобы узнать, о чем она думает прямо сейчас. «Что же лишило тебя сна?» — наконец спросила она, не сводя с меня своих колдовских глаз. На ее губах играла легкая улыбка, но взгляд оставался серьезным. Я замер, застигнутый врасплох. Ева ни за что не должна узнать о моих неуместных неправильных мыслях. Я не готов потерять ее доверие из-за своей секундной слабости. Никогда бы себе этого не простил. Я медленно потер ладонью отросшую щетину и посмотрел Еве в глаза. «Наверное, это старческое», — расслабленно улыбнулся я и, не дожидаясь ответа, развернулся к кофемашине. Ева фыркнула мне в спину. «Не рановато ли ты на пенсию собрался?» Насыпав кофе, я включил кофеварку и плавно повернулся к Еве. «Мне 36. Я уже прожил полжизни», — слегка откинув голову, медленно проговорил я. Я хотел, чтобы это прозвучало как шутка, но, блядь, смешно почему-то не было. Половина позади. Я сам не заметил, как силой сжал край столешницы, ощущая болезненное жжение в пальцах. Но жжение в груди было гораздо пронзительнее. Взрослая жизнь Евы только начиналась, а моя уже перевалила за середину. Извечная проблема человека. Мы столько всего хотим и желаем, а жизнь так неоправданно коротка. Может, поэтому мы так жадно живем, чтобы успеть все? Только удавалось ли это кому-то — успеть все? Я посмотрел в золотистые пытливые глаза и улыбнулся. По крайней мере, 18 лет своей жизни я прожил не зря. В этом я был уверен.